Ориоланос. Название этого города вызовет улыбку у русскоязычного человека. Но в испанском языке не читается буква «Аче». Соответственно, «Орихуэла» на самом деле оказывается красивым словом «Ориуэла». Также красиво называют себя и жители — Ориоланос. Город находится на реке Сегура, всего в часе езды от Аликанте, вглубь провинции. Многие специально приезжают в Страстную неделю в Андалусию, в Севилью, Малагу, чтобы увидеть процессии кающихся грешников ее братств. Такие же процессии можно видеть и в Ориуэле. Закрытые лица членов братства, символ покаяния, создают ощущение тайны. Ориуэла, римский Ориочелес, в 711 году была завоевана маврами. 5 апреля 713 года герцог Теодомира де Аурариола, называемый еще Тудимир, договорился с маврами об автономии города. Тогда было создано герцогство Теодимира. Между Теодимиром и Абд-аль-Азизом, мавританским главой, был подписан один из немногих в истории договоров, в котором герцог признавал суверенитет исламского государства, а мавры признавали независимость внутри него Ориуэлы, но с наместником, которым становился герцог Теодомира. Причем Ориуэла была освобождена от дани. В 743 году, уже после смерти Теодомира, арабы вернули себе Ориуэлу. Ориуэла была выбрана Изабеллой и Фердинандом как плацдарм для решающего удара по маврам. Затем в течение 4 веков Ориуэла была епископской столицей провинции. В нынешней Ориуэле около 80 тысяч жителей. Хотя город относится к валенсийскому сообществу и его провинции Аликанте, географически он ближе к другому региону – Мурсии. Даже река Сегура связывает мурсийский город Картахену и Ориуэлу, и в кухне этих мест много мурсийских блюд. В Ориуэле примечателен каждый дом в исторической части. Старые дворцы украшены гербами, скульптурами, портиками. Интересный монастырь Сан-Доминго, главный собор святого Сальвадора, то есть Спасителя, построенный в XII веке на руинах мечети и ставший в наше время монументом национального значения. Епископский дворец, церкви Санта-Хуста и Санта-Руфина, опять же ставшие памятниками национального значения. Музей церковного искусства и Страстной недели, археологические и этнологические музеи, дом-музей известного испанского поэта Мигеля Эрнандеса. Старый город не может существовать без легенд. Две из них — самые известные и немного грустные. Первая легенда связана с замком Ориуэлы. Когда-то там проживал мавританский правитель Бессадан, управляя и арабами, и христианами, которые жили вокруг. В замке работала местная женщина. Она была кормилицей и няней детей Бессадана, и он полностью доверял ей. Каждое утро женщина поднималась из городка в замок и каждый вечер возвращалась обратно домой. Ее прозвали Армингола по имени мужа, Педро Армингола. В один не очень прекрасный день было принято решение убить всех христиан, живших в городке. Бессадану было жаль Армингола. Он решил сохранить жизни кормилицы, ее мужа и их двух уже взрослых дочерей. За день до назначенной даты 16 июля Бессадан предупредил Армингола, что ей и ее семье необходимо остаться в замке в эту ночь. Как истинная христианка, Армингола предупредила христиан. И вечером в замок вместе с ней поднялись ее муж и две крепкие молодые девушки, притворившиеся ее дочерьми. Все они были вооружены. Армингола знала замок очень хорошо. Бравая четверка потихоньку перебила всех внутри замка, включая самого Бессадана, и укрепилась в замке. Так Ориоланос были спасены. Все закончилось для них хорошо. К утру в Ориуэлу вошли войска Хайме Арагонского и освободили остальную часть города. С тех пор 17 июля отмечается как праздник День Арминголы и День Реконкисты в Ориуэле. А правильно ли поступила женщина, не нам судить. Легенда об Оригоре, принце-воине, Рассказывают, что долгое время жителей этой местности пугала страшная птица-монстр, которая летала над полями и деревнями. Крики ужаса слышались повсюду, и люди убегали и прятались в домах, едва завидев издалека ужасное существо. В народе говорили, что в лапах чудище держит меч. После каждого появления птицы-монстра начинались битвы и сражения. В эти места приходила война. Ни один храбрец не решился сразиться с птицей. Как-то раз опять прилетела птица, кружила над полями, и вскоре жители услышали звуки барабанов. Варвары были уже близко. Тут юноша по имени Оригор в отчаянии побежал навстречу птице и бросил в нее свое копье. Птица упала на землю, а варвары, увидев, насколько храбрые воины живут здесь, без боя повернули назад и ушли из этих мест. Юноша бросился к птице, чтобы отнять у нее меч, но, подбежав, увидел, что никакого меча нет, и перед ним не монстр, а просто большая птица, которая рассказала человечьим языком, что летала с единственной целью — предупредить о подходе врага, чтобы жители успели подготовиться и защитить себя. Обрадованные люди выходили птицу, окружили ее всяческими почестями. С тех пор никто не мог победить жителей Ариуэлы. На их защиту вставали храбрый воин Оригор и его волшебная птица. Говорят, что земля Ариуэлы заколдована. Много веков назад принц-воин, как прозвали храброго юношу, предупредил, дав клятву. «Я, Оригор из Ариуэлы, буду сражаться за эту землю, если кто-то придет убивать наших детей, грабить наши земли. У нас не должно быть больше войны, но если нападут на нас, тогда мы будем сражаться, как сражались сейчас». И никогда больше не было сражений на земле Ариуэлы. Ариуэла чтит старые традиции. Как в любом городе Испании, который был под мавританским господством, здесь в сентябре проходит праздник «Христиане и мавры». В начале февраля здесь открывается один из главных средневековых рынков в Испании – «Меркадо Медиеваль». Несколько дней подряд идут представления. Народ надевает средневековые костюмы, устраиваются рыцарские турниры, на площадях жарятся поросята. Но главный праздник в Ариуэле – это Семана Санта, Страстная неделя. 14 кафрадий – братств в Ариуэле. Корни одних уходят в 17 век, другие намного старше. Несколько братств связаны со священным городом Лорето, и фонтан с этим именем стоит на одной из площадей Ариуэлы. Первые официальные упоминания о братствах Ариуэлы относятся к 1602 году. Спустя 20 лет состоялась одна из самых важных процессий – процессия Святой Крови, на которой несли реликвии из собора в Лорето. Сегодня в Ариуэле каждое братство имеет свое значение и свои символы. Братство Нуэстра Сеньора де лас Долорес, Пресвятой Девы Болей Наших, братство де ла Санта Сена, Святой Вечери, братство Лос Азотес, Стигающих, его члены искупают грехи, истязая себя, братство Дель Силенсио, Молчание, и многие другие. В Страстную неделю город совершенно преображается. Как и столетия назад, на улице Ариуэлы выходят фигуры, одетые в белое, красное или черное, окружающие статую своего приходского святого, украшенную драгоценностями и цветами. Играют оркестры, и члены братств несут статуи на носилках-постаментах по городу. Цвета одежды зависят от конкретного братства. Иногда на одежде может быть вышита его символика. Те, кто не принадлежит ни к одному из братств, объединяются во главе с кабальерос, именитыми аристократами Ариуэлы, вокруг образа Пресвятой Девы Одиночества, Нуэстра Сеньора Делла Солидат. Меня это имя Пресвятой Девы всегда приводит в трепет. Почетная обязанность идти впереди процессии вместе с епископом и главами города принадлежит потомку семьи, правившей этими местами не одно столетие и до сих пор играющей важную роль в жизни города. Я уже упоминала о титулах этого человека, когда рассказывала о традициях испанской аристократии. В черном мундире, с золотой шпагой на боку и регалиями, собранными семьями, слившимися в одном человеке, он спокойно шагает впереди процессии, как шел его дед, его отец и пойдут его сыновья. Благодаря ему я познакомилась с Аликантой и Орюэлой, узнала историю каждого из братств, легенды и историю, увидев ее средневеково-волшебной, где рядом с обычными людьми существуют рыцари и средневековые клирики. Скользят в тени палаццо прекрасные дамы. Близость к Мурсии подарила Орюэле одно типично мурсийское блюдо, о котором вспоминает с ностальгией каждый местный житель. Это блюдо, которое готовили бабушки по большим праздникам, в первую очередь на Рождество, и оно осталось в памяти на всю жизнь. Сейчас его нередко готовят дома, и все же вкус того самого первого блюда из детства кажется особенным, неповторимым. Прежде чем поделиться рецептом, все мои знакомые начинали счастливо улыбаться и даже зажмуривать глаза. Разве могла я не выспросить все до мельчайших подробностей, особенно после того, как попробовала? Это фрикадельки из индейки с кедровыми, пиниевыми орешками. Но это не альбондигас, к которым мы с вами уже привыкли, если речь заходит о фрикадельках. Как подчеркивают все, это пилотос или мячики. Давайте узнаем, как готовят мурсийские бабушки. Мячики из индейки. Пилотос де паво. Суть этого блюда в том, что берутся аутентичные мурсийские колбаски, которые делают только в этом регионе Испании. Скрепя сердце, мне разрешили заменить их тем, что мы сможем найти в наших магазинах. Главное, еще раз подчеркнула сеньора Пеппа, никакой курицы. Этот рецепт в приложении. Среди известных блюд Орюэлы — суп с рыбными фрикадельками. Альтабайякас. Рецепт которого вы также можете найти в приложении. Крокеты из хамона и курицы. Крокетос де пойо и хамон. Это рецепт закуски, родившийся в Орюэле, и распространившийся на всю Испанию. Он находится в приложении.